Я тебе приведу факты. Как говорит тетя Люба, против каждого факта есть аргумент. Слушай, значит, сначала я почувствовала. Ну, ладно, это не описать. Потом смотрю, Кира Анатольевна мои витамины для беременных пьет. А потом не пьет, свои купила. И прячет их там, где кухонное полотенце. Ну, она могла перепутать витамины для старушек с витаминами для беременных. Кира Анатольевна подолгу сидела в интернете и читала про беременность. Для тебя старалась. Очень мне нужны, горячо возразила Лика, особенности протекания беременности у позднородящих. Я вовремя родящая. Лёшка, ведь творчество Джотто пусто. О, мы на живопись перекинулись. Дурак. Книга «Творчество Джотто», в которой деньги хранились. Кира Анатольевна все забрала, что неопровержимо свидетельствует моя 50-летняя мама на сносях. Да, она уехала из-за меня, потому что у меня будет ребенок. А если бы ты не был женат или я не беременная? Она, может быть, призналась бы. Мне плохо. Я ее выдавила из квартиры, из Москвы. Лика долго сдерживалась и, наконец, заплакала. Протянул Леша, обнял жену и пристроил у себя на груди. Как нас разобрало. Процесс-то оказывается давний и хронический. Милая, а чего бы тебе не быть нормальной? Я готов тебе все фрукты, а также гвозди на терке тереть. Ведь доктор говорил, нам железа не хватает. Леша, бубнила Лика ему в плечо. Я тебе признаюсь, только ты обещай, что во мне не разочаруешься. Буду крепиться. У твоей мамы полдюжины внебрачных детей. Да нет, у нее только один папин внебрачный. Леша. Лика глубоко вздохнула и решилась. Леша, я залезла в сумку Киры Анатольевны. И что нашла? Заинтересованно спросил Леша. Лика отстранилась от него, обрадованная тем, что, похоже, ее не станут обвинять в аморальном поведении. Понимаешь, сумка лежала в прихожей, расстегнутая. И торчала из нее бумажка. Бланк, хорошо мне знакомый. Ты меня не осуждаешь? Это впервые в жизни. Вытащила я листочек, и на нем было Леша. Это было заключение УЗИ, беременной Киры Анатольевны. У нее девочка того же возраста, как наш мальчик. Тут, понимаешь, Лика положила ладонь мужа на свой живот. Наш сын. А там, она неопределенно помахала рукой, у тебя сестра Леша. Так бывает. Думаешь, я обрадовалась вначале, когда узнала, что у меня брат есть? Леша помолчал и заговорил, как показалось Лике, на совершенно посторонние темы. Ты не знакома с Алиской Баронессой, дочерью тети Любы. Это еще тот фрукт. Она на 4 года меня моложе. Как-то приезжает. Мне было 16, а ей, соответственно, 12. Я зачем-то позвонил домой. И просит меня Алиска без всякого стеснения, оно ей чуждо, купить ей прокладки с крылышками в аптеке на площади Дзержинского. Представляешь? Только явилась из Сургута и уже разузнала, где с крылышками продаются. Мне, конечно, не в кайф, но поехал и купил. Целый день их возил, испаренный покрылся. Вдруг ребята на тренировке в бассейне увидят, ведь обсмеют на всю оставшуюся жизнь. Не понимаю. Перебила Лика и ревниво поджала губы. «При чем здесь твоя Алиска?» «А при том, что в присутствии в моем портфеле прокладок с крылышками вовсе не свидетельствовало о наличии у меня месячных. И происхождение бланка, который ты посмотрела у мамы, наверняка простое и элементарное. Что мы голову морочим? Давай позвоним маман и прямо спросим». «Давай», — согласилась Лика. «Только не прямо, а деликатно. Как ей звонить?» «Как?» — переспросил Леша. «Ну, ведь это твой дядя», — упрекнула Лика. «Его имя». Она взяла в руки телефонную книжку. «Коля или Петя или Вася, хоть убей. Я его видел, когда мне было 2 года». «А фамилия?» — листала книжку Лика. «Мамина девичья. Громова». «Громовых нет. Это дядя со стороны дедушки или со стороны бабушки?» «Ой, спроси что-нибудь полегче». «Мои дедушка и бабушка отъехали до моего рождения. Маман взяла билет в Караганду или в Курган, или в Кривой Рог». Они перерыли телефонную книжку вдоль и поперек. «Искомого дядюшки не обнаруживалось. Для Лики это стало лишним подтверждением бегства Киры Анатольевны. Для Лёши ничего не значило.